Глава 9. Сайрос вновь с товарищами. Опыты Пенкрофа. Безуспешная попытка. Остров или материк. Замыслы инженера Смита. В каком месте Тихого океана? В лесной чаще. Сосновая шишка. Охота на водосвинку. Многообещающий дымок. Моряк коротко поведал Гедеону Спилету, Герберту и Набу о приключившейся беде. Однако несчастье, чреватое, по мнению Пенкрофа, печальными последствиями, произвело на товарищей славного моряка далеко не одинаковое впечатление. Наб был так счастлив возвращению хозяина, что не слушал Пенкрофа, вернее, не желал омрачать своей радости. Герберт, казалось, до некоторой степени разделял опасения моряка. А журналист, выслушав сетование Пенкрофа, ответил весьма просто. «Поверьте, Пенкроф, меня это меньше всего интересует. Да ведь я говорю вам, что у нас нет огня. Подумаешь? И никак его теперь не добыть. Чепуха! Да что вы, мистер Спилет! Разве с нами нет Сайроса?» — сказал журналист. «Инженер наш цел и невредим. Уж он-то придумает, как добыть огонь». «Да из чего?» «Из ничего». Что мог ответить на это Пенкроф? Он промолчал, ибо в глубине души не меньше своих товарищей верил в Сайроса Смита. Для них инженер Смит был чудом вселенной, кладезем премудрости и всех познаний человеческих. Лучше было оказаться с Сайросом на необитаемом острове, чем без Сайроса в самом большом и культурном городе Соединенных Штатов. С Сайросом у них ни в чем не могло быть недостатка. С ним невозможно было потерять надежду. Если б кто-нибудь сказал этим добрым людям, что землю, на которой их выбросило, уничтожит извержение вулкана, что земля эта канет в бездну Тихого океана, они преспокойно ответили бы: «Тут Сайрос, вы же видите, Сайрос с нами». Но пока что инженер, утомленный долгим путешествием на носилках, все еще спал беспробудным сном, и спутники не могли обратиться к его изобретательности. Пришлось обойтись без огня и ограничиться весьма скудным ужином. Тетеревов уже съели, а зажарить какую-нибудь другую дичь не представлялось возможным. Прежде всего, Сайроса Смита перенесли в центральный коридор пристанища. Там ему устроили ложе из подсохших водорослей. Глубокий сон, овладевший инженером, мог принести ему только пользу, восстановив его силы лучше, чем самая обильная пища. К ночи подул резкий северо-восточный ветер, и стало очень холодно, так как море уничтожило перегородки, сделанные Пенкрофом в коридорах, то там теперь беспрепятственно разгуливали сквозняки, и найденное убежище стало малопригодным для жилья. Сайрос Смит совсем бы замерз, если бы товарищи не поснимали с себя кто куртку, кто блузу и не укутали его хорошенько. Ужин в тот вечер состоял из неизменных литодомов. Герберт и Наб принесли их множество с берега, а к ракушкам юноша добавил еще изрядное количество съедобных водорослей, найденных им на прибрежных скалах, которые затопляло только в самые большие приливы. Водоросли эти, принадлежавшие к семейству фукусовых, были разновидностью саргассов и, высыхая, давали клейкую массу, довольно богатую питательными веществами. Журналисты и его товарищи, поглотив немало литодомов, принялись за саргассы и нашли, что они совсем не дурны на вкус. Надо сказать, что на тихоокеанских берегах Азии туземцы довольно широко употребляют саргассы в пищу. «А все-таки пора уж мистеру Смиту проснуться и прийти нам на выручку», — сказал моряк. Меж тем холод становился все сильнее, и нечем было защититься от него. Пенкроф, крайне раздосадованный, всячески пытался добыть огонь. Наб помогал ему в этих опытах. Они нашли немного сухого мха, и, ударяя друг о друга два кремня, принялись высекать искры. Но волокна мха были недостаточно сухи, и он все еще не загорался, тем более что вылетавшие искры были слабее тех, что высекают при помощи стального огнива. Попытка не удалась.